Рядом со столом располагался большой книжный шкаф, заполненный книгами по различным наукам, искусству и литературе. Каждая книга была тщательно подобрана, и многие из них были подарками от влиятельных ученых и философов. Внизу шкафа, в отделении с секретным замком, хранились дневники Елены, в которых она записывала свои мысли и планы на будущее. У одного из окон стоял удобный шезлонг, обитый бархатом, где принцесса могла отдохнуть, наслаждаясь видом на сад. На маленьком столике рядом всегда стоял сервиз для чая из тончайшего фарфора, украшенный золотом и изумрудами, готовый к использованию в любой момент. Одной из самых ярких деталей этого будуара высокородной девушки был великолепный гобелен, висящий на стене напротив стола. На нем была изображена сцена из истории империи, где предки Елены одерживали славные победы. Этот гобелен служил ей постоянным напоминанием о ее наследии и ответственности перед своим народом. В углу комнаты, за ширмой из тонкого кружева, скрывался небольшой, но роскошный уголок для ухода за собой. Здесь стояли элегантный туалетный столик с зеркалом в позолоченной раме и множество флаконов с редкими духами и косметикой, изготовленной лучшими мастерами империи. Однако, в отличие от других благородных дам, Елена использовала только самое необходимое, избегая чрезмерности и предпочитая естественную красоту. На полу лежал мягкий ковер из шелка, украшенный сложными узорами, которые, казалось, менялись в зависимости от угла освещения. Этот ковер, как и многое другое в кабинете, явно был подарком от дальних родственников или благодарных подданных, восхищенных мудростью и красотой принцессы. Каждая деталь кабинета будуара Елены говорила о ее утонченном вкусе, интеллекте и понимании своего положения. Здесь сочетались роскошь и функциональность, традиции и современные веяния. Это помещение было отражением самой принцессы, умной, образованной и в то же время истинной наследницей императорского престола. Ведь и сама принцесса Елена была олицетворением изысканной красоты королевской грации. Ее внешность могла соперничать с легендарными эльфийскими принцессами из древних сказаний. Точеные черты лица были одновременно утонченными и выразительными, а ее кожа напоминала сияющий фарфор, безупречный и гладкий. Она обладала стройной, грациозной фигурой, которой могли бы позавидовать многие художники, стремящиеся запечатлеть идеал женской красоты. Ее длинные волосы, цвета вороного крыла, падали волнами до самой талии. В тот день они были уложены в сложную прическу, изящные локоны сплетались с лентами и драгоценными заколками, искусно создавая образ, достойный наследной принцессы. Каждое утро личная парикмахерша Елены тратила часы, чтобы добиться идеальной укладки, подчеркивающей ее природную красоту и высокий статус. Ее глаза, глубокие и проницательные, были темно-карими, почти черными, и блестели умом и хитростью. Взгляд Елены был сосредоточенным и внимательным, всегда оценивающим окружающую ее обстановку и людей. Она обладала редкой способностью видеть суть вещей и предугадывать намерения других, что делало ее опасным противником в политических интригах. Губы принцессы были нежно-розовыми, идеально очерченными, и часто на них играла загадочная улыбка, оставляющая ощущение, что она знает больше, чем говорит. Когда Елена говорила, ее голос был мелодичным, но с нотками уверенности и твердости, которые не оставляли сомнений в ее решимости и силе воли. Она всегда носила платья из самых тонких и дорогих тканей, украшенные драгоценными камнями и вышивкой, выполненной вручную. В этот день на ней было платье глубокого изумрудного цвета, подчеркивающее ее стройную фигуру и добавляющее ей еще больше величественности. Тонкие золотые браслеты и кольца украшали ее руки, а на шее сверкало изысканное ожерелье, подарок от императора, символизирующее ее новый статус наследной принцессы. Но, кроме всего этого, стоило заранее учитывать тот факт, что сама Елена была не только красавицей, но и умной, и очень хитрой девушкой. Она с юных лет училась у лучших наставников империи, изучая политику, дипломатию, военное искусство и магию. Она читала множество книг, хранившихся в библиотеке ее отца, императора, и вникала в детали управления государством. Ее умение анализировать ситуации и предугадывать события делали ее незаменимой советницей при отце, который старался обычно скрывать тот факт, кто именно ему дает некоторые советы. Несмотря на все слухи, Елена знала, как использовать свою красоту и обаяние, чтобы добиваться своих целей. Она могла быть обольстительной и приветливой, когда это было необходимо, но за ее улыбкой скрывался острый ум и непоколебимая воля. Она умела манипулировать окружающими, заставляя их думать, что решения, которые они принимают, были их собственными, хотя на самом деле все было по ее замыслу. И каждый, кто входил в ее кабинет будуар, понимал, что перед ним не просто красивая девушка, а будущая правительница, умная и расчетливая. Ее хитрость и проницательность были ее главным оружием в мире дворцовых интриг и политических игр. Она была готова ко всему, чтобы защитить свое наследие и достичь своих целей, будь то дипломатия или хитроумные стратегии. Сама же принцесса Елена не просто принимала мир таким, каким он был, она стремилась его изменить. И в ее глазах горел огонь решимости и амбиций, словно обещая, что ее правление будет отмечено великими свершениями и реформами, которые оставят свой след в истории империи. «Ваше Высочество, вы сегодня прекрасно выглядите». Старательно изогнувшись перед ней как только было возможно, очередной придворный, который старательно набивался ей в советники, изо всех сил сейчас постарался привлечь внимание девушки своей собственной деятельностью. Ведь он прекрасно знал о том, что тот, кто поддержит девушку сейчас, потом, когда она оденет тиару императрицы, и станет весьма могущественным разумным, что, по сути, позволит ему стать хозяевами в империи. Именно ради этого, этот дворянин сейчас и старался. Честно говоря, глядя на него, даже сама принцесса ощущала двойственные чувства. Тем более, что сам граф Регинальд Грейвс был человеком, чья репутация давно предшествовала ему. Он старательно набивался в советники принцессе Елене, и делал все возможное, чтобы она стала императрицей. Его хитрость и умение плести интриги были хорошо известны при дворе императора, но его внешность оставляла желать лучшего. Сам Регинальд был высоким и худощавым мужчиной с нездорово бледной кожей, которая напоминала пергамент. Его лицо было вытянуто, с острыми скулами и длинным, узким носом. Глаза, маленькие, серые и проницательные, словно взгляд хищника, выискивающего слабое место в добыче. Они постоянно искали что-то, оценивая и анализируя каждое движение окружающих. Его волосы, черные с редкими седыми прядями, были зачесаны назад и смазаны специальным кремом, придавая им блестящий, но слегка отталкивающий вид. Регинальд всегда носил дорогие, но темные и мрачные одежды, словно пытаясь слиться с тенями. Его любимый наряд состоял из длинного, до пола, черного плаща и бархатного камзола с золотыми пуговицами. Каждый его шаг сопровождался тихим шелестом ткани, добавляя еще больше загадочности его образу. Сама Елена находила его внешность не совсем приятной и даже в какой-то степени скользкой. Его постоянное присутствие и навязчивое внимание вызывали у нее внутренний дискомфорт, но она не могла отрицать его полезность. Регинальд обладал невероятным умом и проницательностью, что делало его идеальным советником в мире дворцовых интриг. Его хитрость и коварство были неоценимы в защите ее интересов. Однажды, когда Елена стояла у окна своего кабинета, наблюдая за окружающими это здание садами, Регинальд вошел в комнату с привычным ему легким поклоном. Его голос был мягким, но в нем слышались нотки льстивости. «Ваше Высочество, принцесса Елена, я принес вам последние новости о положении дел при дворе». Медленно, но веско проговорил он, заставив девушку насторожиться. «Наши враги не дремлют, и я уже начал принимать меры, чтобы защитить ваши интересы». Елена тут же повернулась к нему, и хотя ее лицо оставалось спокойным, но в глазах был заметен легкий блеск подозрительности. «Спасибо, граф Регинальд», слегка наклонила она голову, словно по достоинству оценивая его старания. «Ваши усилия не остаются незамеченными. Однако, помните, что я всегда ценю честность и прямоту». В ответ на ее слова Регинальд тоже слегка наклонил голову, словно этот благородный пытался поблагодарить принцессу за оценку его стараний. Но при этом сама Елена заметила, что его губы изогнулись в тонкой, почти незаметной улыбке. «Как вам будет угодно, ваше высочество». Он явно всего лишь делал вид, что согласен с ее требованиями. «Я здесь именно для того, чтобы служить вам и защищать ваши интересы». Но сейчас, даже несмотря на всю его кажущуюся полезность, в душе Елена понимала, что Регинальд не был тем человеком, которому можно было полностью доверять. Его хитрость и коварство могли обернуться против нее самой, и произойти это могло практически в любой момент. Но сейчас, когда ее враги собирались вокруг, ей нужен был кто-то, кто мог бы играть по их правилам и победить их на их же поле. «Граф Регинальд», — мягко сказала она, медленно и плавно возвращаясь к своему столу, — «я ценю вашу преданность. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям. пожалуйста, продолжайте свою работу и держите меня в курсе всех событий. Разумеется, ваше высочество, все будет сделано в лучшем виде. Тут же явно воспряв духом, ответил Регинальд, делая еще один поклон, прежде чем покинуть комнату. После этой встречи Елена долго смотрела ему вслед, размышляя о том, что доверие – это роскошь, которую она не могла себе позволить. Но пока ее собственные интриги и планы требовали такого советника, она была готова терпеть присутствие Регинальда, так как ей были нужны его ум и хитрость. Ведь, в конце концов, даже самые скользкие змеи могут быть полезны, когда их направляют с нужной целью. Тем более, что в данной ситуации девушку в первую очередь беспокоила излишняя активность тех, кто старательно пытался набиться ей в слуги и помощники. Ведь она прекрасно понимала, что, по сути, все эти индивидуумы сейчас преследовали только собственные цели, и эти цели напрямую могли навредить ее собственной семье. Именно этого она и пыталась избежать, постоянно давая своим советникам намеки на тот факт, что категорически не желает жертвовать семейными отношениями в подобном противостоянии интересов. Но именно сейчас ее в первую очередь беспокоило то, что эти советники могли попытаться принять самостоятельное решение, постаравшись всего лишь каким-то образом развернуть ситуацию себе на пользу. А молодая принцесса считала подобное недопустимым, так как в данной ситуации действительно мог пострадать ее младший брат Георг. Она любила этого сорванца, который на данный момент был учащимся Академии магии, благодаря чему хоть как-то был защищен. Однако, насколько уже было известно девушке, эти самые советники сейчас старательно пытались внедрить в окружение парня как можно больше собственных агентов. Они подозревали, что Георг может каким-то образом попытаться перейти дорогу наследной принцессе, хотя сама она так не считала. К тому же, ею и самой уже были обнаружены некоторые нюансы, которые подталкивали ее к мысли о том, что быть императрицей ей было бы нежелательно. Слишком много условностей и проблем у такой своеобразной должности возникало сразу же, при подобном стечении обстоятельств. Сама только власть, которую имеет такая женщина, вынуждает ее идти на компромиссы в самых жутких ситуациях, и принцесса не хотела бы повторить судьбу императрицы Юлианы, которая властвовала в империи Суран 300 лет назад. Тогда женщине пришлось выбирать, либо ее власть и трон императрицы, либо семья и любимый человек. Она сделала выбор в пользу власти, всего лишь рассчитывая на то, что, получив ее, сумеет сохранить и все остальное. Но Юлиана не учла того, что произошло во время захвата власти. Ведь у нее, точно так же, как и у самой принцессы Елены, слишком много было врагов, которые не хотели упускать свой шанс. Так вот, именно во время того переворота, когда она все же взяла власть в свои руки, именно те, кто ей помогал, постарались весьма старательно помочь женщине и во всем остальном. Ведь у них был и свой расчет на ее власть, а также и на то, что она быстро станет вдовой. Так что, именно во время беспорядков, возникших в столице империи, заговорщики послали сильный отряд на уничтожение ее собственной семьи. Так что, когда Юлиана стала императрицей, то узнала и о том, что Ли лишилась всего того, что ценила. К тому же, во время переворота, когда она хотела сохранить жизнь своим ближайшим родственникам, просто отстранив их от власти и вынудив отречься от претензий на престол империи, заговорщики просто перебили всех ее родственников. Да, она потом все же вышла замуж, но разочаровала тех, кто ее поддерживал, так как нашла себе жениха в чужом королевстве и продолжила свой род, несмотря на все их старания продвинуть свою родословную линию. Ведь те самые герцоги, которые ее поддержали, рассчитывали на то, что когда освободилось место мужа императрицы, после их усилий, именно они смогут поставить на эту позицию собственных отпрысков. Но они не знали того, что их ждет в будущем. В скором времени императрица точно узнала, чьи люди и по чьему приказу убивали ее мужа и детей, а у нее в то время было две девочки. За что их убили, этого никто не знает, да и зачем было их убивать, но это не имело значения. Значение имело именно результат. Когда она выбрала трон, то потеряла все. Да, у нее потом все же были дети, но своего мужа-консорта она никогда не любила, что, в конце концов, привело и к его гибели, так как этот консорт решил захватить власть в свои руки, попытавшись просто отравить императрицу, но у него ничего не вышло, он был чужаком, да и императрица Юлиана больше никому не доверяла. Учитывая эту историю, и все то, что тогда случилось, что девушка смогла прочитать в самих дневниках той самой императрицы, находившихся сейчас в библиотеке императорской семьи. Сама принцесса Елена понимала, что не сможет пойти на это. Да, у нее не было сейчас мужа, и, по сути, в ближайшее время такого и не появится. Потому что для начала стоит учитывать тот факт, что подобный индивидуум заранее будет обречен на гибель, а это для нее было просто недопустимо. Она любила своего отца и брата, и об этом четко давал понять тем, кто старался ей сейчас помогать. Именно для таких умников она сразу сказала о том, что если узнает, что кто-то из них был замешан в каких-либо неприятностях или проблемах со здоровьем у членов ее семьи, то их ждет то, что случилось с теми, кто когда-то предал императрицу Юлиану. Именно тогда женщина приняла к действию весьма интересный закон. Тот, кто был причастен к вреду, нанесенному членам императорской семьи, должен быть жестоко умерщвлен. Но перед этим на его глазах будет также умерщвлена вся его семья. Весь род такого индивидуума будет выведен под корень. Естественно, что ее новым советникам подобное упоминание категорически не понравилось. Скорее всего, они рассчитывали помочь ей избавиться как от отца, так и от младшего брата, да еще и в ближайшее время. Так что сейчас она рассчитывала только на то, что кто-то из этих советников, вроде вот этого самого графа Интригана, сами себя подставит излишним рвением. Для этого она специально позиционировала себя так, будто бы является придворной дамой не слишком далекого ума и в интригах не особо подкована. Несколько провалившихся интриг, весьма простых и даже наивных, четко дали понять всем придворным императорского двора, что принцессой Еленой можно легко манипулировать. Вот пусть так и думают. Теперь же она рассчитывала на то, что сумеет защитить свою семью. Тем более, что сейчас большинство дворян и придворных обратили внимание на нее и пытаются интриговать, приблизившись к ней. Таким образом, сама принцесса намеревалась освободить дорогу от подобных предателей для собственного брата. Такие люди были способны на любые гадости. И, в скором времени, когда Георг закончит Академию магии, найдутся и те, кто начнет интриговать против принцессы на стороне ее брата. Вот на это она и рассчитывала. Все эти интриганы, которые не воспринимают жизнь императорской семьи как отдельную часть существования самой империи Суран, в которую никому из них не стоит совать свой нос, сами себя выдадут, после чего их придется призвать к ответу. Единственное, чего сейчас принцесса опасалась, так это слишком самостоятельных действий со стороны тех, кто пытался ею служить. Никогда не стоит отрицать того, что могут появиться те глупцы, которые думают, что освободив ей дорогу к трону, банально отравив его родственников, смогут привлечь ее внимание и заслужить благодарность. Уж это она точно не забудет, и за подобные шалости отблагодарит от души. Самое интересное для девушки было в том, что когда ее отец узнал о подобном замысле со стороны собственной старшей дочери, то потом долго смеялся. Он тоже, как оказалось, уже думал над тем, как бы все же подчистить императорские дворы от всех этих прихлебателей, которые только и хотят, что нажиться на чужом горе. Он всегда с некоторым душевным трепетом вспоминал первого императора, который был окружен верными людьми, помогавшими ему создавать империю. Тогда никаких заговоров и проблем, как минимум, два поколения не было, и это стоило учитывать. Он также понимал, что его сын был еще достаточно молод, а врагов у правящей династии всегда хватало. Поэтому они долго, практически целую ночь, просидели в рабочем кабинете императора, прежде чем приняли это решение. Но, в конце концов, результат был налицо. Император объявил принцессу Елену наследной, чем заставил многих высунуть голову из кустов, в которых они прятались. Ведь он понимал сейчас главное. Кого бы из своих детей он не назвал наследником, всегда найдутся те, кто захочет на этом сыграть. И те нестойкие дворяне, у которых в душе теплилась надежда на возвышение за счет заговора или переворота, все равно дадут о себе знать, как и случилось в сложившемся положении. Только вот ее заставляло немного нервничать то, что младший брат не знал о подобном. Не знал он и о том, чего именно таким образом добиваются его сестра и отец, поэтому мог сделать какую-нибудь глупость. Но рассказывать ему о том, что они задумали, император запретил. Если Георг парень сообразительный, то он сам поймет, что происходит, и, по крайней мере, не даст обиде лишний раз проявить себя. Если же он глупец и сам начнет какие-то интриги, пытаясь как-то навредить своей сестре или отцу, то в этом случае он сам во всем будет виноват. Конечно, сама Елена не считала своего брата глупым. Он отличался достаточно вдумчивым подходом к делу. Но она боялась, что именно действия ее советников, которые сейчас старательно пытаются вредить ему, и приведут к потенциальным проблемам между родственниками. Но нарушать слово, данное отцу, она не могла. Поэтому ей приходилось сейчас бороться с самой собой, в душе. Заодно со всем этим, она намеревалась вычистить и состав своих фрейлин. Так как те, кто старательно пытается сейчас действовать на благо интересов принцессы, под управлением ее советников, тоже попадут в черный список. Нет, казнить их, по какой-либо глупости, принцесса не будет, а просто выдаст замуж за провинциальных дворян. Как сюзерен этих дамочек, она имеет полное право на подобное действие, даже без согласия членов ее семей. А что они хотели? Если эти дамочки решили интриговать против членов императорской семьи, да еще и без прямого приказа самой принцессы, то в данном случае, их родственникам придется просто заткнуться. Если они сами не хотят попасть под общую гребенку карательных мер со стороны императорской семьи, она уже знала о том, кто и зачем ходит к ее брату, и ее это также нервировало. Да, она была бы не против, чтобы ее брат, со временем, завел бы и для себя своеобразную отдушину для души и тела, но сейчас основная проблема была в том, что все те, кто пытался к нему приблизиться, не вызывали доверия у самой принцессы. Поэтому она, с очень большим трудом, сдерживала раздражение, когда такие красотки возвращались во дворец императора, и начинали старательно судачить о том, насколько странно ведет себя молодой принц. Вообще-то, он сейчас учится в академии, поэтому можно понять, что он все свое время тратит на учебу. Тем более, что после окончания академии ему практически сразу предстоит своеобразное сражение с его собственной сестрой. Как результат, можно понять его желание не отвлекаться на различные глупости. Однако в этот раз, принцесса с некоторой настороженностью прислушивалась к рассказу фрейлины, которая посетила принца Георга в академии, и пошла вместе с ним в местный музей достопримечательностей, вспомнив о котором, сама принцесса Елена с большим трудом сдержала своеобразную дрожь в теле, ведь в этом музее хранились чучела и даже полноценные образцы монстров, которые встречались в этом мире после появления в нем магии, и чего там только не было, самые жуткие и опасные твари, некоторые до сих пор содержали в себе магию и, по сути, если бы не защитные плетения, которые удерживали их постаменты своеобразную клетку, то они явно постарались бы добраться до посетителей, чтобы вкусить свежей крови. Вот только сейчас фрейлина старательно рассказывала о том, что в этом музее появились новые экспонаты, которые просто восхитили молодого принца, и добыты они были в мрачных землях. Узнав об этом, девушка тут же с изрядным любопытством начала расспрашивать эту молодую баронессу, но ничего особого так и не узнала, и все из-за того, что та сразу же, как только увидела этих монстров, выглядевших так, как будто они собираются вот-вот наброситься на нее со своими дубинами, и еще какими-то приспособлениями для умерщвления живых существ, тут же хлопнулась в обморок. Да, прекрасный из нее агент получится. В мыслях усмехнулась принцесса, стараясь всем своим видом выразить сочувствие перепуганной девушке. И зачем было тогда туда переться, если о том, какие там стоят чудовища, по всей столице легенды ходит. Насмешка молодой девушки была вполне понятна, хоть и являлась всего лишь мысленной. Если ее брат не глупец, то он уже и сам прекрасно понял, для чего приперлась к нему в гости эта фрейлина. А значит, основные свои переговоры со своим старым другом, представителем семьи графа Юнис, Георг обсудил именно в тот момент, когда данная баронесса была без сознания. Прекрасно. Если он так сделал, значит не все потеряно. Как для него, так и для всех представителей императорской семьи. Тем более, что это также имело определенное значение и для самой принцессы. Но ее насторожило то, откуда именно были добыты эти своеобразные чучела. Вернее, те самые монстры, из которых потом эти самые чучела и были сделаны. Глубины мрачных земель, по легендам, там должно быть много различных артефактов и самых необычных существ. Если это так, то следует ожидать своеобразного оживления не только со стороны придворных императора, но и со стороны той же гильдии магов, не говоря уже про академию. Все гонятся за властью, которую могут подарить артефакты и древние технологии, которые имелись в распоряжении людей в прошлом, в далеком прошлом. Поэтому, и ей теперь нужно было бы задуматься над тем, что именно там можно раздобыть. Ведь даже какой-нибудь артефакт, вроде того самого легендарного пистолета, до сих пор хранившегося в семье не так давно разорившегося барона, опозорившегося тем, что он во время дуэли использовал это оружие и убил аж 8 своих противников, не дав им даже просто приблизиться к себе, был достаточно опасен. Он не содержал магии, но продолжал действовать, и угрозу, как артефакт, он представлял только номинальную, по мнению магов. Но вся проблема была в том, что когда его применили, он оказался весьма действенным, и этот барон убивал своих врагов без сожаления или каких-либо потенциальных сомнений. Именно поэтому даже принцессе следовало опасаться того, что могут раздобыть на территории мрачных земель. «Придется обратить внимание на эту ситуацию», – тихо прошептала сама себе под нос Елена, после чего тяжело вздохнула. И тут, как ни крути, ей снова придется обращаться к своим помощникам за помощью, к тем самым советникам, чтобы хоть кто-то из них обратил внимание на происходящее там, на границе мрачных земель. И все это надо обставить таким образом, чтобы они во всех действиях тех же представителей гильдии магов и других придворных императора, или же Академии магии, видели потенциальную враждебность, что явно даст им и намек на то, что нужно делать. А уж она постарается сделать самое испуганное лицо, которое только возможно. Но для начала, как бывшая выпускница Академии магии, принцесса хотела бы сама посмотреть на этих самых монстров, которых притащили в тот самый музей. Да, она училась в академии, да, на спор пару раз была об этом помещении, и не сказала бы, что ей хотелось бы повторить эти ощущения. Но сейчас, именно в тот момент, когда она будет посещать эту своеобразную выставку, у принцессы будет возможность попробовать переговорить с магами, изучавшими этих чудовищ, а также постараться хоть немного выяснить все возможное про то, где именно эти твари были найдены, не говоря уже о том, есть ли возможность зайти туда же, а то и дальше, в поисках каких-либо ценных артефактов. Ей нужно было это знать. Возможно, все это раздобыл какой-нибудь поисковик, который уже умер из-за заражения порчи или скверной, а его трофеи просто донесли другие, которые банально нашли его останки. Все может быть в этом мире. И уже только поэтому принцесса Елена была вынуждена, дослушав историю своей фрейлины до конца, слегка насмешливо пожать плечами и заявить, что уверена в главном. Ничего страшного в том музее не было, и поэтому она сама сходит и посмотрит. И, судя по испуганным взглядам фрейлин, они сразу поняли, кому придется ее сопровождать в этом своеобразном путешествии. Ну, а что они хотели? Если они старательно работают на тех, кто пытается вредить императорской семье, то пусть будут готовы и к тому, что им придется ходить с ней по столь опасным и страшным местам. Опасным, только в мыслях самих девушек, а страшным, ну, там действительно страшно. Уж она-то об этом знала не понаслышке. И в том, что добавленные в коллекцию монстры явно не являются эльфами во плоти, она тоже была уверена. А значит, зрелище там будет не из приятных. К тому же, сейчас ей нужно было посоветоваться с одним весьма интересным человеком. Этот разумный, как никто другой, знал ситуацию вокруг семьи императора. Кроме того, именно этот человек сейчас старательно брал на заметку всех тех, кто практически моментально сменил привязанность к императору на привязанность к потенциальному наследнику, то есть, к самой принцессе Елене. Такая нестабильность в поведении говорила только о том, что подобные разумные всегда и даже с удовольствием предадут любого хозяина. А раз дело обстоит именно таким образом, то их нужно брать на заметку. И это в лучшем для них случае. В худшем же случае для таких разумных только один путь, который приведет их на плаху. В империи Суран этот процесс был отработан буквально до мелочей. Достаточно было всего лишь подставить такому индивидууму мнимых заговорщиков, которые сделают ему недвусмысленное предложение, а потом и посмотреть на то, что этот индивидуум будет делать впоследствии. Если он сохранит верность императору и сам начнет действовать во благо империи, то есть сообщит куда следует о заговорщиках, а сам при этом постарается заманить их в ловушку, то все прекрасно, его даже наградят за верную службу. Да, он так и не узнает о том, что, по сути, всего лишь участвовал в инсценировке. Да, это и не суть важно, в данной ситуации важнее другое, что таким образом он пройдет эту самую проверку. А вот если он поддастся на провокацию, то можно сразу и с уверенностью заявить о том, что этот индивидуум заранее был готов к предательству. Так что, Когда его поведут на эшафот, он не будет орать о том, что невиновен. Особенно, когда все доказательства будут налицо. Также именно этот человек знал еще и о том, каков главный секрет старшей дочери императора. Она была не только магом огня, также она была и магом разума. Она прекрасно могла видеть правду и ложь. Ее наставник, который учил девушку в домашнем порядке, по сути, сделал все возможное, чтобы уже на данный момент она могла спокойно считаться весьма сильным магом в этом направлении. Да, в академии она училась как маг стихии огня, но магию разума изучала дополнительно, и теперь могла не только различить правду и ложь, но даже и подтолкнуть в случае нужды того, кто в чем-то сомневается, в нужную для императорской семьи сторону. Однако об этом старались не распространяться, потому что посторонним знать об этом было бы нежелательно. Именно из-за того, что стоит только кому-то узнать о подобных способностях у принцессы, как тут же многие затаятся, особенно те, кто хотел за ее счет возвыситься. Ведь она прекрасно видела, что практически все те, кто пришел к ней сейчас, по сути, лгали ей прямо в глаза. Рассказывая о величии нации и империи, эти люди просто пытались возвыситься, и даже не задумывались о том, как ко всему этому может отнестись сама молодая принцесса. Тем более, о таких вещах не стоило знать тем, кто может стать потенциальным женихом принцессы впоследствии, и кто сейчас старательно пытался ее обхаживать. По крайней мере, два герцогских сыночка, из весьма представительных и влиятельных семей, на данный момент старались набиться ей в компанию, не забывая о том, что при этом им необходимо постараться облить грязью всех возможных потенциальных конкурентов. Иначе они просто не смогут стать выше в своем положении потенциальных женихов для такой невесты. Именно поэтому принцесса и не могла принять никого из этих самых женихов в свой близкий круг, потому что прекрасно видела их ложь, злобу и ненависть. Даже ее они ненавидели и презирали, считали простой пустышкой. Также она видела и то, насколько эти индивидуумы стремились добраться до ее влияния и богатства, но никак не до ее сердца. Про любовь в данном случае и речи не шло. Да и не нужна она была этим индивидуумам. Им в первую очередь хотелось забраться на трон императора, не больше и не меньше. А то, что в довесок к этому они возьмут в жены девушку с хорошей родословной и с неплохим даром к магии, так это всего лишь дополнительные нюансы. Те самые нюансы, о которых был прекрасно извещен ее отец, который понимал главное. Если он попытается принудить свою дочь к замужеству с тем, кто хочет ее использовать, то девушка просто сойдет с ума от всего этого мусора и грязи, который будет литься на нее каждый день, а он этого для нее не хотел. Поэтому и был вынужден идти на определенные уступки, всего лишь старательно поддерживая ее желание. А желание у нее сейчас было одно – защитить интересы семьи и помочь отцу выявить предателей. А в том, что они точно есть, она уже не сомневалась, так как фактически всех собрала вокруг себя. И все потому, что те, кто был по-настоящему верен ее брату, так и остались рядом с ним. Да, их пытались потеснить, чтобы не мешались. Однако тайная служба императора старательно принимала все возможные меры для того, чтобы защитить этих людей. Их просто на время уводили в тень, чтобы те, кто хочет навредить императорской семье, не смогли убрать верных империи и подменить их своими людьми. Кто бы знал, как ей было это тяжело, постоянно изображать из себя наивную дурочку, и при этом смотреть в глаза тем, кто хочет ее всего лишь использовать. Но со временем девушка надеялась решить этот вопрос, найти того, кто по-настоящему влюбится в нее, и тогда она просто будет для него хорошей женой. Да, возможно, сама она такого индивидуума любить и не будет, это будет и не мудрено, так как сама принцесса понимает, что сердцу не прикажешь. Однако ей лучше обманывать такого индивидуума, и, пользуясь своей силой в магии разума, просто подталкивать его к нужному решению. Конечно, она могла бы попытаться кого-нибудь из этих сыновей герцогов, так называемых маркизов, просто принудить к любви, с помощью магии разума еще и не такое возможно. Вот только при этом, она понимала главное, если этот индивидуум будет подвергнут такому усиленному влиянию, то он станет всего лишь марионеткой, бездумной и бездушной куклой, а этого она просто не хотела. Зачем ей рядом может быть нужен такой индивидуум? Ведь он даже не будет понимать всего того, что происходит вокруг него. Это будет всего лишь марионетка, которая выполняет четкие приказы. И все потому, что ей придется его разу просто ломать и принуждать, а это фактически уничтожит его. Поэтому ей нужен был тот, кто в нее влюбится сам, в нее саму, а не в ее положение, и тогда можно будет просто подталкивать его, и семейное счастье девушки гарантировано. А что касается любви, никто не помешает принцессе империи завести для себя фаворитов, тем более, муж, который будет просто подчиняться ее капризам, зато она будет точно в безопасности, и никто не сможет ей ничего навязать. Кабинет императора был местом, где, казалось бы, аскетизм и роскошь встречались в удивительном сочетании. Хотя он славился своей сдержанностью и простотой, каждая деталь этого помещения была свидетельством высочайшего вкуса и невероятного богатства. Этот кабинет располагался в одном из самых старых и величественных крыльев дворца, с высокими сводчатыми потолками и массивными окнами, пропускающими обилие света. Стены были обшиты панелями из темного дуба, украшенными изысканными резными орнаментами. На них висели редкие гобелены и картины величайших мастеров, каждая из которых стоила целое состояние. Центральное место в кабинете занимал массивный письменный стол из черного дерева, инкрустированный золотом и серебром. Он был украшен замысловатыми узорами и сценами из истории империи, где каждая деталь была вырезана с потрясающей точностью. На столе лежали пергаменты, письма и документы, аккуратно уложенные в стопки, а также письменные принадлежности из чистого золота. За столом стояло высокое кресло с обивкой из черного бархата, украшенное тонкой вышивкой и драгоценными камнями. Спинка кресла была высокой и величественной, символизируя власть и могущество императора. На полу лежал роскошный восточный ковер, его узоры и цвета дополняли общую атмосферу кабинета, добавляя нотку тепла и уюта. По периметру комнаты стояли книжные шкафы, заполненные редкими и ценными томами. Эти книги были не просто источниками знаний, но и произведениями искусства, многие из них были переплетены в кожу и украшены золотым тиснением. Среди них можно было найти трактаты по философии, истории, магии и военному искусству. Каждая книга являлась частью уникальной коллекции императора. У одного из окон стоял стол для картографии, на котором были разложены карты и планы, а также различные инструменты для черчения и измерения. Этот стол был сделан из редких пород дерева и украшен тонкой инкрустацией из слоновой кости. Здесь император разрабатывал свои стратегии и планы, используя свое острое мышление и глубокие знания. Также в углу кабинета стоял небольшой столик с миниатюрами, каждую из которых можно было рассматривать часами. Эти миниатюры изображали сцены из жизни империи, каждую деталь можно было рассмотреть вблизи, и каждая миниатюра стоила целое состояние. Рядом находился небольшой сейф, украшенный сложными замками и магическими защитами, в котором хранились самые ценные документы и артефакты. В другом углу кабинета стоял столик для чая, с набором из тончайшего фарфора, украшенного золотом и драгоценными камнями. Этот чайный сервиз был подарком одного из союзных королевств и использовался императором во время его редких перерывов. Даже кресло для посетителей, стоявшие перед столом императора, были произведениями искусства. Они были обиты тонкой кожей и украшены изящной вышивкой. Каждое кресло было сделано вручную и стоило столько же, сколько целый дом в богатом квартале столицы. Так что можно было понять, что каждая деталь кабинета императора была тщательно подобрана и имела свою историю. Это помещение не было перегружено излишками, но каждая вещь в нем стоила невероятных денег и была свидетельством богатства и могущества империи. Император умел сочетать простоту и роскошь, создавая атмосферу, в которой чувствовалась его власть и величие. Император Адальберт IV был воплощением величия и силы, несмотря на свою кажущуюся аскетичность. В свои 55 лет он сохранял стройность и мускулистость, которые намекали на его активное прошлое в военных кампаниях. Его лицо было мужественным, с выраженными скулами и крепким подбородком. Густые брови и глубокие серые глаза придавали ему проницательный взгляд, который мог заставить любого замереть под его пристальным вниманием. Его волосы, уже слегка поседевшие, всегда были коротко подстрижены и аккуратно уложены. Адальберт IV носил простой, но элегантный наряд. Темно-синий мундир, украшенный лишь несколькими золотыми нашивками и эмблемой империи на груди. На его плечах чаще всего лежал плащ из тяжелой бархатной ткани, скрепленный у горла золотой фибулой с изображением императорского герба. На руках виднелись несколько перстней, каждый из которых был символом власти и могущества. На правой руке блестел массивный золотой перстень с большим сапфиром, символизирующий его статус правителя. Его осанка и выражение лица излучали уверенность и решимость, которые не оставляли сомнений в его лидерских качествах. Начальник тайной службы, Граф Эдмунд Рейх, входя в кабинет императора, привнес с собой атмосферу деловитости и загадочности. Он был высокого роста, с сухощавым телосложением, которое делало его похожим на хищника, всегда готового к действию. Его темные волосы были коротко острижены, а глаза, такие же серые, как у императора, светились умом и хитростью. Лицо его было спокойным и невозмутимым, с тонкими чертами и легкой тенью усмешки на губах. Он практически всегда носил черный, тщательно сшитый костюм, который подчеркивал его фигуру и придавал ему еще больше внушительности. На шее у него висела серебряная цепочка с медальоном, символизирующим его высокий ранг в тайной службе. Его движения были плавными и уверенными, как у человека, который привык всегда добиваться своего. Эдмунд и Адальберт были друзьями с детства, и их связь была крепкой, несмотря на их разные роли. Император доверял Эдмунду как никому другому, зная, что тот всегда будет честен с ним и готов на все ради блага империи. Их взглядам было достаточно просто встретиться, и в этом мгновении они без слов понимали друг друга. Сейчас же в кабинете императора стояла тишина, нарушаемая лишь едва слышным шумом листающихся страниц и потрескиванием дров в камине, создавая атмосферу ожидания и скрытого напряжения. «Ну что, мой старый друг, ты мне расскажешь в этот раз?» Тихо раздвинув слегка усталые усмешки свои губы император, заставив своего старого друга также тяжело в ответ вздохнуть. «Ну что, сработала эта идея с расколом среди дворян? Удалась эта попытка развести их по разным лагерям? Я слышал, что моему сыну стало просто не по себе от количества тех, кто банально отказался от него. Что сказать, ваше величество?» Устало присев на кресло прямо напротив императора, его старый друг уже привычно взял в руки кубок с вином, поданным верным слугой. Раскол действительно получился просто великолепным. Дворяне весьма старательно сцепились между собой, прямо как бешеные собаки. Настолько старательно, что даже страшно себе это представить. Большинство из них, как и предполагала принцесса, тут же переметнулись в ее оппозицию. Естественно, что подобное положение дел мы и собирались провоцировать. Однако некоторые из тех, кто в данном случае привлек наше внимание, действительно начали действовать слишком активно. Более того, ситуацию усугубило еще и то, что они попытались вмешаться в дела тех, кто имеет большое влияние в империи и дружен с вашим сыном. Например, представители семьи графа Юнис подверглись серьезному давлению, и даже были попытки завести в их окружении шпионов. Естественно, что этому высокородному подобное категорически не понравилось, и возник конфликт интересов. Это еще хорошо, ваше величество, что вы сами с ними заранее переговорили, предупредив о возможных проблемах, иначе без проблем это дело явно не обошлось бы. Я, конечно, многое от них ожидал, но это перебор. Мрачно нахмурился император. Надо с этим делом разобраться как можно быстрее, иначе они испоганят все, что только возможно. Какого демона они лезут к дворянам, издревле являющимися приверженцами императорской семьи? Совсем идиоты, что ли? И принцесса, вроде бы, пыталась до них донести глупость подобных поступков, но они все никак не хотят понимать, что подобными шалостями только вредят ей. Вы, ваше величество, будто бы и не слышали всех предупреждений собственной дочери. Тут же усмехнулся начальник тайной службы империи и медленно покачал головой. Никто из них даже не задумывается о том, что они делают вред для императорской семьи. Все они уверены в том, что в данном случае они действуют во благо себе. Остальное их уже никак не беспокоит. Именно поэтому мы и разыграли эту своеобразную игру. Кстати, желающих сменить хозяина оказалось куда больше. Среди них даже были весьма значимые персоны, представители двух герцогских семейств. А это серьезная проблема. Причем, они даже и не скрывают того, что делают все это только ради собственной выгоды. Принцесса даже не использовала свои способности к магии разума, чтобы выяснить все это. Именно поэтому она до сих пор так и не нашла себе супруга. Слишком хорошо она читает их души. Это нам повезло, и вы сейчас можете постараться избавиться от всех неугодных, причем, сделав это все малой кровью. А вы себе только представьте, что было бы, если бы все это происходило на самом деле. Если бы ваши дети оказались в окружении этих индивидуумов, без вашей поддержки, что бы тогда вы делали? Думаю, что в данном случае проблем бы было просто немереное количество. Более того, подобное стечение обстоятельств могло бы расколоть империю. Начался бы весьма серьезный конфликт, и даже могла начаться гражданская война. В самом простом развитии событий, кто-то из ваших детей был бы вынужден избавиться от второго. Например, вашей старшей дочери пришлось бы случайно помочь вашему сыну отправиться к богам, или наоборот. Я думаю, что вам подобное стечение обстоятельств явно не пошло бы на пользу, ни вам лично, ни вашим детям. Услышав подобное, император надолго задумался, а его оппонент постарался просто превратиться в своеобразную тень в кресле. Да, это было и несложно, с учетом того, что как только его бокал с вином пустел, верный слуга императора тут же добавлял новую порцию этого довольно приятного на вкус напитка. Где бы еще старый служака мог так спокойно выпить довольно ценного вина, которое в основном поставляется только к королевским дворам? У других дворян обычно денег на это вино просто не хватает. Да, некоторые герцоги, или те же великие герцоги, могут себе позволить покупать такое вино, но не в тех количествах. А что тут скажешь про простого графа, который всего лишь когда-то в детстве подружился с виконтом? Ну, не знал он тогда, что встретился с будущим императором. Однако после того, как все стало известно, он также не испытывал особого пиетета перед своим другом, а тому этот факт импонировал, тем более, что ему были нужны верные люди. Так что результат не заставил себя долго ждать. В скором времени два друга стали фактически самыми могущественными людьми в империи. Нет, если император был могущественным именно в силу положения, то его друг был могущественным в силу своих возможностей, которые дал ему император. И граф старался никогда не подводить своего друга сюзерена. Вот и сейчас они задумали эту своеобразную игру именно для того, чтобы подчистить двор императора от лишнего мусора. И все только из-за того, что не проходило и 50 лет от силы, чтобы не появлялся новый умник, пытающийся устроить какой-то заговор. Хуже всего было именно то, что в этих заговорах чаще всего фигурировали именно имена наследников императора, его детей, а они тут вообще были ни при чем. Однако заговорщиков такое не интересовало. Они почему-то считали, что если смогут посадить на трон того же малолетнего принца Георга, в виду молодости которого ему понадобятся советники, то таким образом они банально возьмут его под свой контроль. И никто из них почему-то никогда не задумывался о том, что захочет сделать с ними сам принц, когда узнает о том, кто был причастен, например, к гибели его отца или сестры. Да, сейчас отношения между детьми императора натянулись как струна на музыкальном инструменте, именуемом гитара. Старинное и, по сути, древнее название, а инструментов таких осталось очень мало. Мастеров нет, искусство древнее. И если у кого-то такой инструмент и появлялся, то его очень сильно берегли. Так вот, струны на этом инструменте были весьма уязвимы, так как обычно звуки извлекались именно из-за их, так сказать, дребезжания. Ну, сам император Адальберт не был музыкантом, и ему было сложно определить подобное звучание. Однако надо сказать, что иногда хороший музыкант мог творить чудеса с таким инструментом. Но сейчас речь шла не об этом, а о том, что если эта струна лопнет, то назад ее натянуть будет невозможно, как и отношения между детьми Адальберта будет просто невозможно восстановить. И император это прекрасно понимал. Сейчас в курсе всего происходящего была только старшая дочь императора, которая, по сути, сама это все и предложила. Во-первых, ей самой заняться на данный момент было просто нечем, и девушка хотела найти способ как-то развеяться. Во-вторых, ей надо было как-то отвлечь всех этих дворян от своей личной жизни, в которую сейчас стали совать нос все подряд, даже те самые статс-дамы, которые, по сути, уже не имели никакого влияния при дворе императора, особенно после того, как его супруга скончалась. Поговаривали, что в этом виноваты были именно эльфы. Яд был слишком уж сильным, и женщина сгорела буквально за несколько часов, а следов яда найти так и не удалось. Эльфы же просто разводили руками и рассказывали о каких-то могущественных заболеваниях древних людей, про которые они, якобы, узнали. Возможно, так оно и было, в далеком прошлом. Однако тут же возникает вопрос, откуда эльфы узнали про эти заболевания, и почему они забыли указать об одном важном нюансе, о том, что такие заболевания не только смертельно опасны, но при этом они еще и невероятно заразны. То есть, если хоть один человек, вот так вот, быстро умирает, а вокруг него топчется целая толпа других разумных, то кто-нибудь из них все равно заразится, и заболеет точно так же, а дальше пойдет по наклонной, словно снежный ком с горы. Все больше и больше людей будет заболевать, и получится полноценная эпидемия такой болезни. Но тут сгорела только императрица. Причем, перед всем этим, к ней подходил именно посол эльфов. Что-то ей рассказал, в своих знаменитых витиеватых предложениях, поцеловал ручку и отошел. И буквально через несколько минут императрице стало плохо, а потом она умерла. Естественно, что предъявить эльфам какую-либо вину за случившееся не было возможности. Слишком уж хорошо они все это обставили. Но Адальберт любил свою жену, и поэтому до сих пор хранил траур по своей супруге. Да, возможно, этот брак был больше по расчету, однако, когда он впервые увидел эту тоненькую, стройную, молоденькую принцессу, которая смотрела вокруг испуганными огромными глазами, то понял, что не сможет дать ее в обиду, и старался ее беречь. А потом появились эльфы. Он уже и сам заметил, что там, где появляются эти лесные жители, часто возникают определенные сложности. Начинают случайно умирать люди, имеющие влияние в государстве. На их место приходят другие, но более бездарные, и почему-то всегда являющиеся приверженцами эльфов. Естественно, что в таком государстве эльфы начинают чувствовать себя более спокойно и уверенно. А потом происходит весьма интересный факт. Представителя правящей династии этого государства уговаривают жениться на какой-нибудь эльфийке. Неважно, чистокровная она или полукровка. Эльфы быстро придумывают такой ставленнице своих интересов хорошую родословную. Но сам император и его советники заметили один интересный нюанс. Несмотря на то, что эльфы рассказывают про родословную такой невесты, в документах, которые подтверждают ее личность и родословную, нет ни одного упоминания про их великие дома, или про принадлежность этой дамочки, например, к королевскому роду их народа. И что из этого следует? А из этого следует именно то, что эта дамочка не имеет никакого отношения к высокородным эльфам. Скорее всего, она из какой-то простой семьи. Просто ее подставили в нужный момент нужному человеку. А учитывая красоту эльфов и их способность к магии, никакой король не может отступить от подобного предложения. И уже, как минимум, в двух государствах по соседству с империей Суран имелись такие представители королевских семей, что изрядно настораживало самого императора. Так как в последнее время посол эльфов почему-то стал появляться при дворе императора с молодыми эльфами и эльфийками, что явно могло подтолкнуть самого императора к мысли о том, что смерть его жены не была случайной. Скорее всего, именно эльфы таким образом старались очистить дорогу своим планам. Ну, что же, они добились своего, только не того, чего так хотели. Ведь именно благодаря таким шалостям император Адальберт понял, чего добиваются эльфы. И то, что если им не удастся подсунуть такую невесту самому императору, в результате чего, скорее всего, в ближайшее время и его дети будут приговорены к смерти, то они явно постараются подсунуть кого-то подобного его детям. И как только подобное случится, все остальные члены императорской семьи повторяют судьбу императрицы. И все только для того, чтобы открыть эту дорогу к власти именно представителям эльфийского народа. Именно так они пытались захватить власть в других государствах. Да, кому-то может показаться, что это глупость. Ну, как жена эльфийка может повлиять на волю того же короля? Вы, может быть, и не знаете, но женщины бывают очень хитрыми. Не стоит их недооценивать. Ведь не просто так в древности появилась интересная поговорка: «Муж в семье – голова, а жена – шея. Куда шея повернется, туда голова и смотрит». Как результат, можно понять, что умная женщина, а тут за любой из представительниц эльфийского народа будут стоять мудрецы этого же народа, опыт в интригах которых как минимум исчисляется в тысячах лет, всегда сможет управлять своим супругом при помощи простейших манипуляций и самых низменных желаний такого человека. Уже только поэтому сам император старался держать своих детей подальше от эльфов. Потом придется поговорить и с сыном, когда тот в очередной раз придет к отцу во время каникул в академии. Сейчас же ему нужно было думать о том, что делать с теми, кто проявил себя в присутствии принцессы Елены, объявленной наследной. Да, девушка старается и оттягивает на себя всех этих умников. При этом, сам император прекрасно знал, что его дочь не хочет захватывать власть в империи, так как прекрасно понимает главный нюанс. Даже если она будет императрицей, родословная изменится. И все только потому, что в ней появится консорт, а это было бы нежелательно. Подобное можно было допустить только в том случае, если других вариантов нет. Так что придется постараться сделать все правильно и рассчитывать только на то, что сын императора не додумается до того, чтобы связаться с мятежниками. Иначе его тоже придется ликвидировать.